большинстве ночных теней. Всего лишь маска я, скрытая под ней. Всем слышен голос твой, незримый. Пой, мой ангел музыки! Он